Жанетта была готова на все, кроме того, чтобы потерять мужа. Он постоянно искал что-то новенькое, разумно объяснял каждый шаг, всегда находя убедительные доводы в пользу своих странных фантазий. Она приняла свое желание, смирилась, но рассказать никому не могла. Подумали бы, что она слишком развратна. А, возможно, так и было. Вне постели она изо всех сил ненавидела Брандао, но при первом же страстном соитии забывала обо всем. Она знала, это рай и ад. Возбуждение никогда не утихало. Оно было отчаянным, не поддающимся контролю, а что хуже всего, он знал, какую власть имеет над нею. Сексуальные игры разрастались по безумной спирали, принимая такие масштабы, которых Жанетта не желала, но остановить не могла. По прошествии стольких лет она знала. Она — сообщница преступника, молчаливая носительница зла, которая повторяется все чаще и чаще. Она существует от испуга к испугу, но не может ничего предотвратить. Испытывает стыд, умирает от чувства вины, обдумывает каждое слово, которое собирается сказать, и принимает. Повинуется, плачет, отчаивается и не сопротивляется. Она не может его потерять, не может просто сбежать и бросить его. Он отыщет ее на краю земли. Его невозможно предать. Страх, смешанный со страстью. Страх за саму себя велик. Боже мой, если однажды он сделает с ней то, что в своих фантазиях делает с другими. Жанетта на пределе. Ее отец всегда говорил: «Мы терпим, терпим до тех пор, пока терпению не приходит конец». Но она не собирается делать глупости. Нет. Она устала совершать неверные шаги, внезапные импульсивные поступки. Она уже заплатила высокую цену. Жанетта столько размышляла о самоубийстве. И история Марты Кампос стала последней каплей. Ей тоже суждено так закончить. Но нет. Она не может покончить с собственной жизнью, поэтому она покончит с Брандао. Но, конечно, она не намерена действовать в одиночку. Не хватит силы духа. Жанетте понравилась та женщина-полицейский Вероника. Судя по тому, что та говорила в интервью, кажется, она изо всех сил стремится защитить женщин. По ней видно, что она много пережила, но не потеряла силы духа. Сможет ли она договориться с ней, как в кино? Или посулить награду, как бывает в новостях? Или награждают только за разоблачение коррупционных преступлений? Поверит ли Жанетте и сохранят ее слова в тайне? Или Брандао узнает обо всем еще до того, как она осмелится на первый шаг? Она уже дважды звонила этой Веронике, но не смогла произнести ни звука, только рыдала, не способная остановиться. В сознании Жанетты на два голоса кричат защита и обвинение. «Нет, я никогда не видела девушек мертвыми. Нет, я больше не встречала их живыми. Нет, я не знала, что он с ними делает. Нет, никогда и пальцем их не трогала. Да, я каждую ночь молилась о прощении и о душах бедняжек. Да, сожалела. Да, чувствовала себя слабой трусихой. Нет, не собиралась звонить в полицию. Никто не поверит и пострадает значительно больше людей. Да, собиралась набраться смелости и покончить с этим. Нет, больше всего на свете я боялась. Да, я не желала продолжать в том же духе, намеревалась рассказать обо всем, даже если меня арестуют. Запуталась!» И так часами пульсирует в мозгу, как метроном, стоящий на рояле. Тик-так, тик-так, да, нет, да, нет. В этот момент звонит телефон. Она так перепугалась, что спешит ответить на звонок. Произносит бесцветное приветствие едва слышным голосом. На том конце провода женский голос. «Здравствуйте, это Вероника Торрес. Я из полиции. Как вас зовут?» «Жанетта». «Хорошо, Жанетта, вы звонили мне». Она вздыхает и думает, что сказать. «Ты не можешь сейчас сдаться. Я думаю, мой муж собирается меня убить». «Зачем ему это?» «Ему нравится убивать женщин». Словно фатум, сама судьба, перед домом раздается гудок автомобиля. Жанетта вытягивает шею к окну, чтобы убедиться. Это он. Слышит, как хлопает железная дверь в подъезде. слышит приближающиеся шаги мужа. Он убивал других? Многих. Убивал женщин? Извините, мне нужно идти. Она едва не описалась. Если Брандау узнает, у нее нет шансов. Вешает трубку на рычаги, натягивает улыбку на лицо и подходит к двери, чтобы встретить его. Расправляет платье, пытаясь скрыть бешеный стук сердца, выровнять дыхание. Что она рассказала полицейской? Пути назад нет. Она целует мужа в холодную щеку и идет на кухню, стараясь вести себя как обычно. Кто знает, может, он все забыл? Она накроет стол к ужину, они посмотрят телевизор. «Что случилось, пташка? Ты еще не готова?» «Мы пропустим нужный автобус», — слышит Жанетта голос мужа, повернувшись к нему спиной. «Не хочешь оставить это на завтра? Похоже, дождь собирается. Автобусы ходят каждый день». «Хватит болтать! Заткнись и переоденься!» Вздрогнув, она подчиняется. «Давай, Жанетта, давай», — говорит она себе. «Нельзя сейчас расслабляться. Осторожно, он не должен ничего заметить. Держись, еще немного». Она садится в машину, как обычно. Сквозь лобовое стекло видит всполох молнии и слышит громовые раскаты. Это предвестник его гибели. Она закрывает глаза, стискивает ладони. Ей хочется молиться, но она не молится. Ни один святой не простит ей того, что она делает в такие ночи. Когда они прибывают на автовокзал Тиете, уже идет сильный дождь. Это место кажется другим миром. Толпы народа, хаос, ужасный запах мочи, детский плач, очереди перед каждым автобусом, служащие, одни запихивающие чемоданы в боковые отсеки, другие вытаскивающие бесчисленные сумки приезжающих. Она всегда задавалась вопросом, почему бы людям не приобрести один большой чемодан вместо десятка сумок? Поди-ка пойми. Она проходит сквозь толпу по дороге, которую знает как свои пять пальцев. Урок, выученный первым делом, давным-давно и незабытый. Вскоре Жанетта видит нужный автобус. Наметанным глазом находит интересующий Брандао тип девушки. Брюнетка, в простой одежде, с огромным чемоданом в руке. Выжидает несколько минут, чтобы убедиться, что девушка приехала одна, и никто ее не встречает. Жанетта подходит к худощавой девице, но появляется женщина, похожая на мать, и обнимает девушку. Черт, не подойдет. Жанетта начинает переживать. Обычно это не так сложно. В общем-то, всегда кто-то подходящий по типажу выходит из автобуса. Эти девицы толпами приезжают с севера и северо-востока страны в поисках работы в большом городе. Ей даже представлять не хочется, как отреагирует Брандао, если она не справится. Наконец, из автобуса выходит еще одна девушка. У нее испуганные глаза, и видно, что она захвачена величием Сан-Паулу. Жанетта ждет, пока та придет в себя, и подходит, улыбаясь. «Привет. Как вас зовут?» «Меня Глория». Девушка улыбается в ответ, немного смущенная и неуверенно. Неопределенно взмахнув рукой, говорит: «Деусамар. Можно просто Деуса». «Ну что, Деуса, у вас уже есть работа? Я ищу кого-нибудь к себе домой, домработницей. Мне говорили, что здесь, на автовокзале, самый надежный вариант». Деуса не верит в свою удачу. Из-за этого ливня она до смерти перепугалась, что не попадет в пансион, который ей посоветовали. Она никогда не видела столько людей в одном месте. Понятия не имеет, на какие деньги собирается есть на следующей неделе. А тут предложение о работе. Ее святой покровитель слишком милостив. Она берет себя в руки, напоминая слова священника: «Сан-Паулу — опасное место. Все может пойти не так». Осматривает женщину с головы до ног. Но она такая милая. Брюнетка худенькая, похожа на веточку. Тихо говорит, мило улыбается. Не говоря уже о ясном взгляде. Девушка сглатывает. Во рту пересохло от тревоги. Но спрашивает: «Что нужно делать? Я не слишком хорошо готовлю, только самое простое. Зато отлично убираюсь». «Деуса, я в той же ситуации, что и вы. Я вас не знаю, но стоит взглянуть человеку в глаза, и сердцем чуешь, хороший ли он», — говорит Жанетта. Это отрепетированный текст, который всегда срабатывает. Вы мне сразу понравились, едва я увидела, как вы выходите из автобуса, забираете сумки, так решительно и уверенно, понимаете? В конце концов, приехало так много других девушек, но я выбрала вас.